Однажды вечером к Хонде подошел мистер Ашок и внимательно оглядел машину. Вот ведь любопытный. Я наблюдал со стороны. «А это что такое?» — спрашивает. «Вот эта блестящая штуковина сзади». «Плевательница, сэр». «Что?» — Рампарсат объяснил. «Сверкающий сосуд предназначался для аиста, который вечно жевал паан. Если сплевывать за окно, забрызгиваешь красным бока автомобиля, и он плевал себе под ноги в предназначенную для того посудину, которую шофер мыл и чистил после каждой поездки». «Гадость какая!» — скривился мистер Ашок. «Он еще про что-то спросил?» Но тут к нам подбежал Рошан, сын Мукеш-сэра, с мячиком и пластмассовой битой. Рампарсат сделал мне знак, щелкнул пальцами. Играть в крикет со всеми представителями молодого поколения в доме и потихоньку поддаваться также входило в круг моих должностных обязанностей. К игре присоединился мистер Ашок, охранял калитку, пока я ненавязчиво подкатывал мячи мальчишке. «Я Мохаммад Азаруддин, капитан Индии!» — кричал тот всякий раз, когда выбивал с моей подачи шестерку или четверку. Мохаммад Азаруддин родился в 1963 году. Знаменитый индийский игрок в крикет, являющийся самым популярным видом спорта в Индии, в 1990-х был капитаном индийской сборной. «Уж лучше Гаваскар! Азаруддин ведь мусульманин!» — послышался голос аиста. Сунил Гаваскар — известнейший индийский игрок в крикет. «Отец, ну что за глупость?» — отозвался мистер Ашок. «Индус, мусульманин, какая разница?» «Ох уж мне эта молодежь! Нахватались модных идей!» Аист положил руку мне на плечо. «Похищаю у тебя водителя, Рошан, ты уж прости, через час верну». А для шофера номер два аист изыскал особую работенку. У него болели ноги, что-то такое с венами, и врач велел ему устраивать ежевечерний сеанс массажа. Усядется хозяин во дворе, погрузит ноги в бадью с теплой водой, а слуга тщательно разотрет их. При этом аист прикрывает глаза и блаженно постанывает. Через полчасика он скажет: «Вода остыла», и тогда я извлеку из воды сначала одну его ногу, потом вторую, и оттащу бадью в туалет. Вода в бадье черная, в ней плавают мертвые волоски и чешуйки кожи. Налью горячей воды и волоку обратно во двор. Сейчас мистер Ашок и мангуст вынесут стулья, усядутся рядом. Рампарсат притащит бутылку с золотистым напитком, разольет по трем стаканам, добавит кубики льда и подаст каждому. Сыновья подождут, пока отец сделает первый глоток, пробормочет: «Виски, куда мы без него?» И начнется беседа. Чем дольше они говорят, тем живее я растираю ему ноги. А говорят они про политику, про уголь и про вашу страну, Китай. Как-то это у них связано, Китай, уголь, политика, и приносит семье доход. Постепенно я понимаю, что эти три фактора определяют и мое благосостояние. Я ведь теперь как бы часть семьи. Слова про Китай и уголь смешиваются в моем сознании с ароматом виски, с запахом потных хозяйских ног, с дряблой, распаренной кожей, по которой скользят мои пальцы, с легкими тычками в спину, которыми награждают меня мистер Ашок и мангуст. Я все впитываю, будто губка, все усваиваю, как и положено предпринимателю. Тут меня как треснут по голове. Поднимаю глаза, вижу занесенный кулак аиста, натыкаюсь на сердитый взгляд. «Понял, за что?» — спрашивает аист. «Да, сэр, на лице у меня широкая улыбка. Отлично. Не проходит и минуты, как опять шарах по башке. Отец, объясни ему, за что? По-моему, он не понял. Малый, не дави так сильно, мягче, а то отцу не по себе». «Да, сэр». «Отец, тебе непременно надо бить слуг». «Здесь тебе не Америка, сынок. Не задавай таких вопросов». «Это почему еще?» «Тумаки им только на пользу». «Они не против, Ашок. Так уж повелось, а то уважать не будут. Помни об этом». Пинки мадам в разговорах не участвовала. Она и из комнаты-то своей не выходила. Вот разве наденет черные очки, да сыграет в бадминтон с Рамом-Парсадом? «И что с ней такое?» — недоумевал я. «С мужем не лады? Может, он в постели, не на высоте?» Когда аист во второй раз скажет: «Вода остыла», и сам вынет ноги из бадьи, моя работа окончена. Выливаю остывшую воду в раковину, минут 10 мою руки, вытираю и опять мою, но ничего не помогает. Запах дряблой старой кожи въедается в ладони на весь день. Только в одном случае слуга номер один и слуга номер два трудились на пару. Как минимум раз в неделю, в один из вечеров, часов это в 6, мы с Рамом-Парсадом вместе выходили из дома и направлялись на главную улицу к магазину под вывеской «Джекпот, магазин английского алкоголя. Здесь продается иностранный алкоголь индийского производства». должен объяснить вам, господин Дзябао, что в этой стране мужчины делятся на две категории – любители английских напитков и поклонники индийского спиртного. Деревенщина, вроде меня, пьет индийское – тодди, арак или сивуху домашнего приготовления. Тодди – пальмовая водка, арак – арака, рисовая или кокосовая водка. Богатые, ясное дело, предпочитают английский алкоголь – ром, виски, пиво, джин, словом, наследие колонизаторов. А чисто китайское спиртное есть, господин премьер? С удовольствием попробовал. В обязанности шофера номер один входило покупать раз в неделю в джекпоте для аиста и сыновей самое дорогое виски. Негласный протокол обязывал младшего слугу сопровождать старшего, уж не знаю, с какой целью, наверное, чтобы старший не сбежал с бутылкой. Магазин ломится от товара, за прилавком перед полками с разнокалиберными бутылками стоят двое мальчишек-продавцов и не очень-то расторопно обслуживают орущих клиентов. Сбоку на белой стене красным фломастером намалеваны сотни названий. Ассортимент огромен и разделен на 5 граф: пиво, ром, виски, джин, водка. Джекпот – магазин английского алкоголя. Прайс-лист. Наши виски – первоклассные виски. Black Dog – четверть, половина, бутылка 1330. Тичерс – четверть, половина 530, бутылка 1230. В-69, четверть, половина, бутылка 1210. Виски второго класса. Royal Challenge, четверть, 110, половина, 220, бутылка 390. Royal Stash, четверть, 110, половина, 219, бутылка 380. Back Paper, четверть, 84, половина, 200, бутылка 288. Виски третьего класса. Royal Schwass, четверть 64, половина 110, бутылка 200. Wild Horse, четверть 44, половина 120, бутылка 200. Есть виски еще дешевле, спрашивайте у продавцов. Наша водка, первоклассная водка. Магазин битком, человек 50, не меньше. Покупатели потрясают в воздухе крупными купюрами и выкрикивают дурными голосами: «Мне Кингфишер крепкий, 1 литр, Old Monk полбутылки». «Тандерболт! Тандерболт!» Судя по ношенной одежде, вряд ли всю эту роскошь они себе берут. Они, как и мы, с Рамом Парсадом слуги. Их прислали хозяева. После 8 вечера в уикенд здесь настоящее побоище. Да и сейчас мне приходится потолкаться, чтобы пропихнуть Рама Парсада к прилавку. Рам Парсад надрывается: «Черного пса! Бутылку!» «Черный пес» или «Блэк Дог» — самый дорогой виски в магазине. Аист с сыновьями пьют только его. Рам Парсад бережно принимает бутылку, я прокладываю ему обратный путь через толпу. Только в эти минуты мы с ним действуем заодно. По дороге домой Рам Парсад непременно останавливается и вынимает бутылку из картонного футляра. Он говорит, для проверки, не обманули ли его в магазине, но, по-моему, врет. Ему просто приятно подержать в руках стеклянный сосуд, наполненный дорогущим, благородным напитком, будто он его себе купил. Но, любовавшись, он прячет бутылку обратно в картонку и шествует домой, а я тащусь следом, и золотистая жидкость так и плещется у меня перед глазами. Ночью Рам Парсад похрапывает у себя на кровати, а я лежу на полу, подложив под голову руки, гляжу в потолок и думаю о том, какие разные у Аиста сыновья. Просто день и ночь. Мукеш, сэр, невелик собой, некрасив, смугл и проницателен. Насквозь тебя видит. Домашние прозвали его «Мангуст». Он женат уже несколько лет, скромница жена, родив ему 2 сыновей, как и положено, растолстела. Телосложением мангуст совсем не походит на отца, зато унаследовал отцовский ум и хватку. Устроишь себе секундную передышку, сразу орет: «Шофер, что околачиваешься без дела? Помой машину!» «Уже помыл, сэр. Тогда бери метлу и подметай двор». Мистер Ашок телосложение унаследовал от отца. Высокий, широкоплечий, осанистый, сразу видно хозяйский сынок. По вечерам они с женой играли во дворе в бадминтон. Я на нее так и таращился, ведь на ней были брюки. А мне еще не доводилось видеть женщину в брюках. В кино разве что. Ну, просто одна из многочисленных американских диковин, вывезенных мистером Ашоком из Нью-Йорка, вроде забавного акцента или фруктового лосьона после бритья. Как-то раз Рам Парсад и раскосый непалец перемывали косточки хозяевам. А я подслушивал.